Эти сведения, вероятно, оказались настолько ценными, что Робертсу запретили предавать их бумаги. Буквы в письме были похожи на буквы Алти, но ни Насия, ни Урсула прочесть их не смогли. Правда, Урсула попросила оставить ей письмо. Я согласился. «Все так же», — вздохнула девушка. «Мне кажется, я угадываю часть слов. Мне кажется, будто говорится о восьмом сумеречном море. Но без понятия». Вздохнула она. «Проклятье! Что лунным нужно было в нашем море?» Послышался звук мягких шагов, и Урсула быстро убрала письмо в карман камзола. «Не помешаю?» Поднявшись на шканцы с улыбкой, поинтересовалась Марси. «Нет», — отозвался я. «Славно, я...» — она замялась. Урсула с любопытством посмотрела на девушку. «Говори уже!» «Хм!» — хмыкнул я. «Все свои!» «Я хотела поблагодарить за то, что ты перевез бабушку из старого дома», — выпалила она. «Я тоже ей много раз предлагала, но она отказывалась. А у тебя? У тебя получилось! Спасибо!» Марси склонилась в поклоне. Неожиданно Урсула поднялась с места и, подойдя, обняла ее за плечи. «Ты очень добрый и солнечный человек, Марселла», — проговорила она. «Прости, что сразу не замечала этого и думала о тебе плохо». «Нет, что ты?» — опешила Марси. «Все хорошо. Порой странные чувства затмевают разум и сердце, как тучи солнца», — изрекла Урсула. «Прости за это. Я, ну...» Продолжала изумленно бормотать Марси. Усмехнувшись, я произнес. «А, скажи уже, что принимаешь извинения и не в обиде». Марси глянула на меня, затем, кивнув, снова перевела взгляд на Урсулу и повторила мои слова. «Отрадно слышать», — проговорила девушка Алти. «А что насчет твоих слов? Не кручинься. Тайон благословлен солнцем и притягивает людей. Так что не стоит переживать, что ему удалось убедить матушку переехать, а тебе нет». «Ну, да?» — мило улыбнулась Марси, а затем встрепенулась и переспросила. «Матушку?» Урсула изумленно замерла и начала вертеть головой в поисках поддержки. «Ну что за человек? Зачем, спрашивается?» «Лезла». «Марси, ты ведь уже знаешь, что твоя бабушка ко мне хорошо относится», — начал я, и Марселла кивнула. «Она видит во мне копию твоего отца, эдакого второго Леона Джонсона, и иногда зовет меня сыном. Ну а я в такие моменты ее матушкой. Вот Урсула и подхватила. Ну а ты, прошу тебя, не смей звать меня отцом. Ха-ха». Я хохотнул, а затем тепло посмотрел на нее. «Это будет странно. Я твой друг и капитан». Выслушав меня, Марси расплылась в довольной улыбке и кивнула. «Хорошо, спасибо вам, ребята. Бабушка сейчас выглядит куда счастливее и добрее, чем раньше. А еще...» Марси смутилась, но все же продолжила. «А еще она назвала меня внучкой. Наконец-то. И даже сказала, что, может быть, придет на мою свадьбу». «Так, стоп. Свадьбу? О чем это моя дочура говорит?» «Ты выходишь замуж, Марселла?» Оживилась Урсула. «За Шона де Лепшека?» «Чего это сразу за Шона?» Покраснела девушка. «А за кого?» Еще сильнее опешил я. Даже штурвал бросил, чтобы подойти ближе. Мы так накинулись на Марси, что она изумленно отступила назад. «Ни за кого я не выхожу!» — выпалила она. «Но предложения были?» — с азартом спросила Урсула. «Да не было у меня никаких предложений!» Едва ли не во весь голос прокричала Марси. Урсула замерла, корабль тряхнула, и я поспешил вернуться к штурвалу. «И снова извини», — произнесла Алти. «Неловко вышло. Но ты не плачь и не отчаивайся. Такой юной и красивой девушке еще сделают предложение». «Да не жду я никаких предложений». Марси аж ногой топнула. «Я ходить по морям хочу, новые земли открывать, а не вот это вот. «О чем ты говоришь?» «Про свадьбу бабушка так сказала? Для примера. Все, ладно. Пойду матросов готовить ко входу в сумрак». И быстро, топоча каблучками, оставила нас наедине. Урсула проследила за ней взглядом и повернулась ко мне. На ее лице отчетливо читался исследовательский интерес. «Тайон, вопрос замужества стоит особо остро для юных цивилок», — спросила она. «Как видишь», — усмехнулся я. «Хм», — задумчиво протянула девушка. «И как цивилы тогда смогли дойти до проблемы перенаселения?» «Первое сумеречное море, Митрополия, стольный город Элизия, столица Виктории». Высокий статный мужчина в очках с ухоженными седыми усами сидел за рабочим столом и читал отчеты. И внешний вид этого мужчины и убранство кабинета, да и вообще дворец в столице, можно было описать одним словом – идеально. В Метрополии все давным-давно идеально. Никаких бед, бедствий и бедности. Даже морские охотники обходили Метрополию стороной. Большую их часть в местных водах давно истребили. За столько-то лет. Залетных одиночек или небольшие стаи без труда изничтожают команды патрульных кораблей. «Значит, не только вице-премьер Барбаросса пострадал от рук этого юного бандита», — проговорил мужчина с идеальными усами. Это был 86-летний, избранный на пожизненный срок, премьер Виктории Люпус Дрейк. Он перевернул страницу и покачал головой. «Разбил эскадру, захватил Лудестию, напал на Шепард Таун и освободил приговоренную к смерти шпионку вероломных алисийцев. Грязный негодник, он должен быть наказан», — бормотал себе под нос премьер. Он позволил себе улыбнуться, когда дошел взглядом до выкладок аналитиков, обрабатывающих информацию. Лудестия повреждена, и ей нужно время на ремонт. А горячий нрав Жерара Барели не позволит вице-премьеру Шестого моря откладывать в долгий ящик свою месть. «Значит, на острове Бун скоро сменится власть? Или Дель Ромберг сможет убедить господина Барели оставить ей жизнь и пост?» — задумчиво проговорил премьер. «Нужно поискать достойных кандидатов. А то Барели так контролирует много островов. Кем он себя возомнил? А ведь еще это...» Он покосился на другую папку, где были собраны досье на всех, кто, по мнению аналитиков, мог бы справиться с должностью вице-премьера Седьмого моря. «Из-за этого мальчишки столько работы!» — возмутился премьер. «Неслыханно! И одни лишь потери. Когда столько работы подкидывал Джонсон, страна была в выигрыше!» Раздался грохот. Люпус Дрейк замер, не в силах осознать, что произошло. В идеальном городе не может ничего грохотать. Но грохот тут же повторился, и здание затряслось. А следом послышался гул колокола, и этот гул приближался. Переведя взгляд на окно, премьер Виктории увидел пролетающий колокол и обломки башни, на которой он был установлен. Медленно встав из-за стола, Люпус Дрейк пошел к окну на негнущихся ногах. Встал поодаль, боясь подходить к стеклу вплотную. «Не может быть!» — изумленно пробормотал он, увидев летящий корабль. Память начала услужливо показывать премьеру этот же корабль в прошлом. Мужчина быстро понял, что перед ним легендарное Лудестие, и она с грохотом приземлилась на закрытую площадь прямо перед зданием Совета Виктории, в самом сердце страны. Здесь никогда не было посторонних. Первые лица Виктории не любили толкотню. Корабль эффектно развернулся, корпусом уничтожив парочку фонтанов, деревьев и множество декоративных кустарников. Гул стихал, а пыль начала оседать. Со всех сторон к кораблю бросились гвардейцы и начали стрелять. Но разве обычные импульсные ружья способны пробить щит лудестии? «Господа, бесполезно!» — пронесся по площади громкий голос. «Если продолжите стрелять, мы ответим кулевринами лудестии, и тогда от города останутся одни руины». До премьера мигом дошел смысл этих слов. Мужчина удивительно резво для своего почтенного возраста рванул к окну и распахнул створки. «Прекратить!» — закричал он. «Немедленно прекратить стрельбу!» Гвардейцы услышали его, и на площади вновь стало тихо. Премьер смотрел сверху вниз на нахального солнцеголового Алти в плаще с погонами свободного капитана и в капитанской же треуголке. Рядом с солнцеголовым стояли две девушки, чуть позади другие офицеры и матросы. Все они смотрели на премьера Виктории с вызовом. Никто из них не боялся самого могущественного человека одной из четырех держав Айкумены. «Приветствую, господин Дрейк!» — громко произнес Алти и с улыбкой помахал рукой. «Гляжу, вы в хорошей форме. Похвально, что следите за здоровьем!» От такой наглости премьер дважды открыл рот. Точно выброшенная на берег рыба. И лишь к третьему разу смог собраться с мыслями и гневно выкрикнуть. «Что тебе нужно, грязный пират?» «Давайте обойдемся без оскорблений, господин Дрейк», — покачал головой Алти. «Какой я пират, если наказываю преступников, как Барели или Барбаросса? Ну или тех, кто первый на меня напал, как корабли, охранявшие ваш залив?» Премьер замер. В заливе стояло с десяток кораблей. Лудести уничтожил их так быстро, что никто даже не успел сообщить о нападении. А что было дальше? Из залива еще плыть и плыть по извилистой реке. Как он справился? И река, и залив представляли собой отличную защиту для острова. Но что важнее, до этого залива еще доплыть нужно. Все выходы из сумрака находятся в другом месте, и там охрана гораздо мощнее. Невероятно, как это возможно, и что же получается? Этот солнцеголовый юнец управляет лудестией еще более умело, чем ее создатель, Леон Джонсон? В этот момент в дверь кабинета премьера настойчиво постучали. «Занят!» Раздраженно рявкнул он через плечо, и стук прекратился. Скрипнув зубами и сжав кулаки, Люпус Дрейк попытался в очередной раз собраться с мыслями. «Повторюсь, что тебе надо, Теодор Лагранж?» — спросил он. «И что с господином Барели?» «Этот мерзкий пират и наркоторговец скоропостижно скончался, когда пытался захватить славный остров Бун», — равнодушно ответил солнечный Алти и протянул руку в сторону. Через секунду одна из его девок, та, что походила внешностью на Мэри Кэролайн Дель Ромберг, покорно вложила в руку пирата Лагранжа толстую папку из крепкой непромокаемой кожи. «Здесь!» — потряс папкой Лагранж. «Копии нашего расследования со всей доказательной базой и показаниями свидетелей, раскрывающие бесчеловечные злодеяния и жестокие преступления мерзавцев Барели и Барбароссы. Ознакомьтесь на досуге!» Лагран швырнул папку с корабля, и она рухнула на покореженную брусчатку. Премьер Дрейк в очередной раз поморщился от такого наглого обращения. Однако старый политик уже взял себя в руки, как ему казалось, и успел полностью просчитать ситуацию. Двух вице-премьеров больше нет в живых, а лудестия — вот она, пожалуйста, смотрит пушками прямо на сердце метрополии. Так стоит ли пытаться оправдать мертвецов? «Благодарю за проведенное расследование, капитан Лагранж», — кивнул премьер. «Мы обязательно ознакомимся с результатами и примем меры. Если на этом все, можете возвращаться в родное море». «Все?» — хохотнул Алти. «Примите меры? «Не смешите мой киль, премьер! Вы допустили двух мерзавцев до власти в морях, на рубеже Айкумены. В морях, где бушуют морские охотники, царит беззаконие, бедность. И до сих пор очень остра проблема перенаселения. Какие меры вы сможете принять, не оторвав своей благородной задницы от мягкого кресла здесь, в раю Первого моря? Да никаких! Вы знать не знаете, что творится у нас там. Выкачивайте оттуда ресурсы в обмен на хилые поставки объедков с господского стола. Больше так не может продолжаться. Отныне викторианские колонии шестого и седьмого сумеречных морей заявляют о своей независимости от метрополии. Если хотите и дальше получать наши ресурсы, платите по рыночной стоимости». Алти замолчал, наблюдая за реакцией премьера, а тот постепенно багровел, пытаясь подобрать слова. «Независимость! Это еще что такое?» Взревел он, а Алти рассмеялся. «Вы не знаете даже элементарных вещей, господин Дрейк. Попросите слуг подать вам словарь викторианского, и найдете там определение. Я сказал свое слово». Его голос стал холоден, точно лед. «Мы больше не подчиняемся вам и вашим законам. Если вы вдруг попытаетесь оспорить мои слова силой, что ж, приходите, приводите весь свой флот. Оставьте свои тылы без защиты для Титуса и Алисии, а ваш флот станет моим. Не забывайте, господин Дрейк, что в шестом и седьмом морях господствуют Лудестия, Франкенштейн и другие мои кораблики. Они все не чета вашим дырявым лоханкам. До встречи, господин Дрейк». Он развернулся спиной к премьеру, а затем, будто что-то вспомнив, повернул голову через плечо и произнес: «И вот еще что. Никто не знает моря так же хорошо, как и я. В сумраке хватает тайных троп, по которым я могу прийти куда угодно. Наша цивилизация живет морями и сумраком. Так было и так будет. А значит, пушки Лудестии всегда смогут прийти к окнам тех, кто пытается ограничить мою свободу и свободу моих друзей. Не забывайте об этом, премьер. И думайте, как будете жить в новом для себя, не идеальном, но интересном и свободном мире». Алти махнул рукой, и из огромной пушки в задней части корабля хлынула вода. На глаза изумленного премьера фрегата Лудести вознесся к небу и рванул в сторону реки. В тот момент Люпусу Дрейку подумалось, что этому кораблю и не нужны вовсе вода, да сумрак, и без них он может оказаться абсолютно в любой точке мира по воле своего капитана. Глава 16. «Ха-ха-ха-ха!» — заливался Берг, держась рукой за брюхо и размахивая кружкой с ягодным морсом. «Вот это у него рожа была! Знаменитый премьер Виктории походил на карасика, вытащенного из речки!» «Ты бы тоже на его месте рот открывал, как мелкая рыбешка, если бы на тебя нацелились пушки Лудести, на которой бы возвышался Тайон!» — с вызовом выкрикнула Алти-воительница Эрга. «Ой-ой, а кто это тут открывает свой прелестный ротик? Ха-ха-ха!» — хохотнул Берг, подходя к ней поближе. На палубе между этими двумя образовалось свободное место. Моряки, в том числе и наши солнечные Алти с улыбкой, смотрели за перепалкой одного из старших офицеров и этой громкой юнги с острыми клыками. Берг глянул в ее кружку и хохотнул. «Ха-ха, да ты пустая подруга!» — и плеснул ей своей кружки. Эрга бросила взгляд на морс, цокнула и врезала своей кружкой по кружке Берга. «За Улу Тайона и общее дело!» — прокричала она. Народ поддержал ее тост веселым и громким криком, Ну да, Улу теперь некоторые в команде зовут по истинному имени, мол, у нее, как и у меня, есть имя Алтийское и Цивильное. Никаких противоречий. И, естественно, никаких разговоров о том, что Ула и присоединившиеся вместе с ней Алти, солнечные Алти, способны менять облик. Все это до сих пор тайна. Меня удивляет, как они умудряются изображать из себя пьяных без алкоголя. Посмотрев на нашу команду со своего шезлонга, проговорила Марси, а затем опять расслабленно легла, прикрыв лицо шляпой. На соседнем шезлонге лежала Улла. Она, не глядя на веселящихся, изрекла. «Может, все-таки морсы и соки, которые они пьют, забродили?» «Не-е-е», протянула Марси. «Берг следит за всеми продуктами. У него не забродит». «А если специально не доследил?» Не унималась Улла. На сей раз она даже привстала на локте и посмотрела на Марси. Та опять откинула шляпу и серьезным взглядом уставилась на девушку. «Не наговаривайте на старшего офицера, матрос», — произнесла строго Марси. Ула поморщилась, но моя духовная дочь тут же добавила. «Без обид, Урсула, но твои слова грубы. Берг не какой-то там алкоголик с зависимостью. Чтобы плевать на приказы капитана и подставлять под удар команду из-за эгоистичных желаний. Сухой закон на корабле незыблем. В том и прелесть, что ребята могут так искренне радоваться и расслабляться. А еще меня особо радует, что алти из твоего отряда так быстро влились в нашу команду. Но, наверное, это из-за Тео». Обе девушки с любопытством посмотрели на меня. «Из-за него», — согласилась Улла. «Но не только. Ваша нет». Она мило улыбнулась. «Наша команда обладает какой-то особой силой. Будто бы не только Тайон отмечен солнцем, или же будто все вы напитались солнцем от Тайона». Она задумалась над собственными словами. А Марси мило нахмурила носик и попыталась понять, о чем же говорит ее новая подруга. «Ребята и без меня молодцы!» — подал я голос, плавно повернув штурвал. «Как и ты, Салти!» «И все же, Тео!» Вперед Улы заговорила Марси. «Я думаю, я согласна с Урсулой. Может быть, мы все молодцы, как ты сказал. Но это ты нас объединил. И рядом с тобой мы все сияем ярче. Команда без капитана... В общем, она как корабль без капитана. Вроде есть, вроде мощна и сильна, но...» «Да, Марселла верно говорит», — поддержал ее Улла. «Они все сияют, сами по себе. Но с тобой ярче». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Сейчас ты точно ошиблась. Не они, а мы». Я улыбнулся и подмигнул ей. Она смутилась и отвела взгляд. Она хочет быть членом нашей команды, но до сих пор подсознательно дистанцируется. Однако придет время, мы разберемся и с этим. Будто желая сменить тему, Ула заговорила с Марси о платьях. Учитывая, что одна далека от моды цивилов из-за своего происхождения, а вторая больше любит брюки и камзолы, чем кринолины и корсеты, беседа их выглядела так, как если бы две нищенки обсуждали между собой детали кораблестроения и разницы энергетических контуров на фрегатах и линкорах. В общем, очень быстро их беседа для меня стала чем-то лишенным смысла, как шум волн. Я вспомнил события последних дней. Да, здорово получилось. Премьер даже понятия не имел, что можно выйти из сумрака в Первом море, так близко к столице, прямо за всеми его мощными кордонами, а пролететь по реке на быстроходной лудести, когда я за штурвалом, что может быть легче? Да и вернулись мы в Шестое море без проблем. Побеседовали через транслятор с Мэри Кэролайн. И вновь нырнули в сумрак. И вот мы в Седьмом море. Отсюда мы начнем наше новое путешествие. Но сперва решим прошлые разногласия здесь. Правда, все это будет чуть позже. А пока нужно дать ребятам отдохнуть. Какими бы они уверенными ни выглядели, там, в Первом море, все же пойти против метрополии — это нонсенс. Это что-то из ряда вон выходящее. Что-то за гранью понимания для обычных людей. Благо, обычные люди меня не окружают. И все же я позволил себе выйти из сумрака в Седьмом море, подальше от нашей точки назначения, чтобы просто насладиться деньком морской прогулки. Лудестия бросила якорь в открытом море, когда мы подошли к кораблям нашей эскадры. Борт в борт с нами стоял фрегат с гордым названием «Алти Теодор». Тот самый корабль, который моя команда захватила у титасийцев, и который перед битвой с армадой Барри я передал молодому свободному капитану Говарду Смитту. Между Лудестией и Алти Теодором положили трап, и мы с командой увидели счастливые лица двух Смиттов. Тот, что постарше, Генри, облаченный в красивый красный камзол, быстрым шагом спешил ко мне навстречу. «Капитан Лагранж!» — воскликнул он на ходу. «Словами не передать, как я рад наконец-то вновь с вами встретиться! Наконец-то я могу лично поздравить вас со всеми теми героическими свершениями, что вы свершили за последний месяц! А ведь их еще и добавилось! Вы, несомненно, герой!» Не сдержавшись, он крепко обнял меня. Я похлопал его по спине. Он отклонился и заглянул мне в глаза. Тем временем его сын и союзные капитаны, дожидавшиеся нас на борту Алти Теодора, также перешли на Лудестию. Когда все со всеми тепло поздоровались, капитан Хель Кладброк прокричал своим раскатистым басом. «До сих пор не могу поверить, что тебе удалось заявиться в самое сердце викторианской метрополии и вернуться обратно целым и невредимым!» «Да», — покивал Говард Смит, «ваше решение объявить о независимости до сих пор не могу в полной мере свыкнуться с мыслью, что мы больше не подчиняемся метрополии. Но будьте уверены, я поддержу вас всеми силами, как и обещал, и остальные острова викторианских колоний, прошу прощения, бывших викторианских колоний, тоже в конце концов присоединятся. А мы разнесем вести по другим островам, капитан», — решительно заявил Ральфи, покосившись на свободных капитанов. Решившись наведаться в метрополию, я действовал быстро и отчасти спонтанно. Ведь тот же Барри, когда был жив, пытался справиться со мной силами морских кулеврин, а не силой закона. Я же, покончив с ним, думал, смогу прикрыться как раз законами и нашим расследованием, а заодно и постепенно расшатать кресло под Барели теми же способами. Но пленение Уллы и солнечных Алти целиком полностью нарушили наши планы. Тут уже не о морском бое где-то вдали от глаз гражданских шла речь, а о прямом нападении моей Лудести на остров Виктории. Ну а дальше мы разбили карательную эскадру Барели и казнили еще одного, вице-премьера. Бывает. Однако я уже не сомневался, что метрополия может собрать уже свою карательную экспедицию и попортить нервы моим друзьям и союзникам, пока Лудестия будет в Восьмом море. Вот и пришлось повредить часть корабликов метрополии, а заодно напомнить Дрейку, что нет и не будет больше кораблей, равных Лудестии. Ну, если только я не создам очередной шедевр. Но ведь создавать свои шедевры для метрополии я точно ни за что не стану. В общем, в ближайшее время метрополия уж точно на нас не нападет. А может, Дрейк прислушается к моим словам и поступит по уму, отказавшись от попыток разгромить наши эскадры. Единственное, будет очень неприятно, если все державы объединятся против нас, — осторожно заметил Смит-младший. Мы посмотрели на него с легким укором. Его отец покачал головой и положил ладонь на плечо сыну. «Премьер Дрейк точно не станет просить помощи», — проговорил он. «Для него это будет что-то сродни личному позору, а другие державы вряд ли нападут на нас первыми. Главное, друзья, не забывайте вот о чем». Я наставительно поднял указательный палец. «Моя Лудестия всегда придет на помощь тем, кто решит сражаться за свободу против метрополий». «Вы хитры, капитан Лагранж», — улыбнувшись, шутливо погрозил мне пальцем Смит-старший. «Нет, господин губернатор, капитан Лагранж свободен и справедлив», — сдержанным тоном поправил его капитан Ральф Вандер Эльм. «Обсудив текущие планы, мы объединенные эскадрой двинулись дальше, к следующей точке нашего назначения, к острову, названному в мою честь, к бывшей столице бывших викторианских колоний в Седьмом море, бывшей в отчине Барри и Дели Ромбергов, к острову Джонсону. Наш путь лежал в прекрасный портовый город Лион, однако войти в порт нам сразу не позволили. В море недалеко от острова Джонсон нас встречала эскадра. С ее флагмана, старенького линкора 70-пушечника, Марсовый подавал знак, размахивая желтым флагом. «Починка, ответь ему тем же!» Я велел принять приглашение на беседу. Линкор не решил подходить к нам борт к борту. Удивительно, но с линкора спустили шлюпку. «Это как понимать?» Удивленно хлопнула пышными ресничками Урсула, наблюдая за тем, как матросы налегают на весла, чтобы доставить на лудействие высокого мужчину с длинной седой острой бородой. «Это ведь адмирал, да? Судя по звездам». «Да, адмирал Аарон Готлиб», — кивнул я, соглашаясь. «А как это понимать? Он показывает, что готов поставить на кон жизнь, а не корабль. Ах! Если бы у лудестии были злые намерения, мы бы сперва потопили его шлюпку, а затем без проблем бы разделались с кораблем». Как само собой разумеющееся, проговорил Урсула. «Что нам эта посудина?» Я с уважением посмотрел на леди-вождя. Быстро она сроднилась с лудестией и прониклась всей нашей мощью. «Все так», — кивнул я. «И поверь мне, адмирал уж точно не хочет, чтобы мы по нему стреляли. Он красуется перед своими людьми, а перед нами набивает себе цену». «Короче, он уже наш, верно, Кэп?» «Ха», — усмехнулся Берг, заставший лишь последнюю мою фразу. Ответить я не успел. С левого борта уже к лудестии пристал Алти Теодор, и старший Смит по моей просьбе спешил поучаствовать в беседе. Спустя несколько минут с правого борта лудестии мы подняли шлюпку, и адмирал, еще недавно за глаза называемый Клык Барбароссы, вступил на палубу моего корабля. Аарон Готлиб огляделся по сторонам цепким взглядом, а затем решительно направился ко мне. Выглядел он гордо и непоколебимо, в отличие от морских пехотинцев, которые его сопровождали. Моряки с линкора пусть и пытались не показывать страха, все же озирались по сторонам затравленно, точно оказались на мели, окруженные левиафанами. «Капитан Лагранж впечатлен вашими успехами», — коротко произнес Готлиб, протягивая мне сухую ладонь. Я решил воздержаться от колкостей и, отвечая на рукопожатие, проговорил. «Адмирал Готлиб, для меня честь встретиться с вами. Скажу, я тоже впечатлен, что вы смогли быстро восстановить пострадавшие корабли, созвать новые и собрать внушительную эскадру». Он поджал губы и отвернулся, поймал взгляд Смита и сдержанно кивнул ему. Затем выдохнул и снова обернулся ко мне. «При всем уважении, ваши слова звучат как издевка. Учитывая, что эскадру нам потрепали именно вы и лишили ее лучших кораблей, а сами в это время восстановили свою эскадру и умудрились лишить Викторию еще одного, вице-премьера и его эскадры». «Все так», — кивнул я. «А еще я побывал в Метрополии, немного попортил здание Совета Виктории и лужайку перед ним. А, и объявил о том, что колонии 6-го и 7-го моря отныне независимы». Адмирал широко округлил глаза и отступил на шаг. Его сопровождающие еще хуже владели эмоциями. Сейчас моряки в ужасе пялились по сторонам, будто решив, что мы в самом деле собираемся их сожрать. «Вот как?» «Ах», — выдохнул адмирал. «Вы передали мне, что хотите обсудить будущее колонии 7-го моря. Вот о каком будущем вы говорили. Вы обрекли нас на войну». «А боевого моряка страшит война?» Удивился я и посмотрел на его грудь, увешанную наградами. «Это...» — потерялся он. «Это непременно наша победа, адмирал», — твердо сказал до сих пор молчавший Смит. «Если вы успокоитесь и подумаете, что на нашей стороне лудействие, Франкенштейн, бессменная Виктория и многие другие прекрасные корабли, поймете, что мы правы». Адмирал поморщился и задумался. Мы не тревожили его. «Дурак! Дурак!» Испортил всю прелесть момента перышко. Жирный попугай-дурак. Питомец Марси, которого она пригрела, когда умер его предыдущий хозяин лунной Алти. «Что вы от меня хотите?» Сухо спросил адмирал, когда попугай опустился своей хозяйке на плечо. «Чтобы вы поддержали нас», — спокойно проговорил Смит. «И словом, и делом». «Стали частью нашей объединенной силы», — пояснил я. «И сообщили об этом всем флотским капитанам, а заодно и губернаторам островов, ранее принадлежавших Виктории». Адмирал раздраженно цокнул. «Хотите, чтобы я в глазах премьера Дрейка был повязан с вами? Чтобы, когда он приведет сюда карательную армаду, меня смели вместе с вами?» «Мы просто хотим жить дружно и свободно», — улыбнулся я. «Но если вы пойдете против нас сейчас...» «Я понял», — ответил он резко. «Я не хочу воевать против лудестии. Корабли Метрополии далеко. Ваш...» Он горько усмехнулся и покосился на главную мачту моей красавицы. Я улыбнулся и кивнул, довольный тем, что мы все-таки смогли прийти к пониманию. Адмирал тут же выпалил. «Полагаю, ответ вам нужен прямо сейчас». Прежде чем я или Смит-старший успели хоть что-то ответить, он продолжил. «Я принимаю ваше предложение. Я стану вашим союзником и делом, и словом». «Я ведь останусь адмиралом?» «О, да, конечно», — кивнул я. «Славно! Как называется ваше объединение?» Мы недоумевающе переглянулись со Смитом. «У вас еще нет названия?» — удивился адмирал. «Но как же так? А где будет столица? Где будет располагаться управляющий орган?» «Вот всеми этими вопросами, господин Смит, господин Лагранж-старший, госпожа Дель Ромберг-старший и прочие наши союзники, включая вас, адмирал, и займутся в ближайшее время», — быстро проговорил я, переведя стрелки. «А вы не станете в этом участвовать?» — удивился Аарон Готлиб. Я не сдержался и широко улыбнулся, после чего ответил. «А я, адмирал, займусь расширением нашей, пока еще безымянной, организации. Я хочу, чтобы у нас было достаточно земли, чтобы все расы жили в мире. И за этой землей я немедля отправляюсь в Восьмое море». Глава 17. «Сказать проще, чем сделать», — думал я, когда бешеный ветер сметал лудестию с курса. Я увеличил надув до максимального и кое-как смог выровнять корабль. «Медузье дерьмо! Давненько сумрак так не бесновался. Пожалуй...» «Это как было, когда мы впервые отправились в Седьмое море!» — радостно воскликнула Марси, высказав мою мысль. «Помните? Незабываемый был переход!» «Хех, девочка пытается подбодрить моряков. Какая молодец!» «А то...» — поддержал ее Берг. «Мы же сейчас на пороге великого географического открытия! Если все будет ровно, то будет скучно!» Волна вновь врезалась в борт лудестии, развернув ее градусов на 60. «Проклятье! Долгое нахождение в сумраке приводит к смерти. Все эти развороты, отклонения от курса, откидывание корабля назад до добра не доведут. Шон, готовь драконью пушку! Команда, убрать паруса!» — велел я, и народ бросился в рассыпную исполнять приказы. «Тайон!» — вкрадчиво проговорила Урсула, которая в такие моменты всегда стояла подле меня на шканцах. «Я в тебе не сомневаюсь, но... откуда такая уверенность? Пушка потратит энергию, но мы ведь не можем знать, куда именно она нас забросит». Посмотрев на девушку, я улыбнулся и взял ее за руку. От неожиданности она вздрогнула. «Что на тебя нашло, Тайон?» «Ничего, подойди ближе». Я потянул ее на себя. «Встань вот сюда, держи штурвал». Я поставил ее перед собой. «А ты?» Удивленно выпалила Урсула. Очередная волна врезалась в борт Лудести. Корабль начал разворачиваться, но девушка силой вцепилась в штурвал, выравнивая его. Я помог ей. Стоя позади нее, я тоже держался за штурвал. В четыре руки управлять кораблем было вроде бы проще. «Сумрак неоднороден, Улла», — прошептал я. «Да, я знаю, в нем есть знаки». Как-то неуверенно пробормотала она. «Знаки в узком понимании в глубоком сумраке. В обычном мы ориентируемся за счет навигации. Ну и да, разные знаки в нем тоже есть. Вот только мало кто их замечает. Даже в уже открытых морях я находил новые острова, потому что люди часто многое игнорируют, не замечают многое». «Хочешь сказать, ты знаешь, где искать восьмое море?» — прошептала она через плечо. Ее лицо было очень близко к моему. Я предполагал, где нужно искать, и даже искал там, но бродил лишь на входе. Я понимал это, каждый раз заходил все глубже и глубже. Я чувствовал, что должен его открыть. «Скоро найду, но умер, а затем дева под килем свела меня с тобой». «При чем тут я?» — неуверенно проговорила Улла, и в щит Лудестии с неба ударила мощная молния. «Плыви мы даже на линкоре, щит бы такое не выдержал, но Лудестия — это другое дело. Я говорил тебе, Улла, что помню многое из того, что происходило вокруг меня, когда я спал. Я помню, как вы шли через сумрак, через глубокий сумрак. Ты сама мне рассказывала о тайных тропах, доступных лишь солнечным Алти. Все это связано, Улла. Благодаря тебе я убедился, что искал путь в восьмое море там, где нужно. Сейчас во мне говорит не только слепая уверенность в том, что я прав. Сейчас я знаю, что я прав». «Капитан, все готово! Все на местах!» — доложила Марси, взлетев на шканцы. Она замерла, глядя на то, как мы в четыре руки правим кораблем. «Отлично!» — крикнул я, как ни в чем не бывало. «Команда, активируем драконью пушку!» Паруса лихо свернулись, и матерые моряки спрыгнули на палубу. Их пояса уже были обвязаны канатами на случай, если вдруг кто-то не успеет зацепиться. Я сконцентрировал щит так, чтобы он прикрывал лишь палубу, и Лудестия рванула с места. Улла дернулась и ударилась об меня попой. «Совсем скоро мы будем дома», — прошептал я. Корабль набирал скорость, а впереди в сером мареве сумрака вдруг вспыхнул холодный серый свет. «Проклятые накеры!» — выругался кто-то внизу. «Святая дева под килем, спаси и сохрани!» «Что за ужас?» «Хватит!» — рявкнула во всю глотку Марси. «Что за сухопутные девки на нашем корабле? Водоворота, что ли, не видели?» «Такого уж точно не видели!» — пробормотал Гарри Разноус. «Вот, а теперь увидели!» — грозно припечатала Марси. И хоть сама она говорила уверенно и всем своим видом демонстрировала, что ничего сверхвыдающегося не происходит, я не сомневался, что сама Марси была в шоке. Да чего уж там, даже я, Леон Джонсон, мягко говоря, охренел, потому что перед нами открылся вид на гигантскую воронку. Она была настолько огромной, что в нее могло бы поместиться несколько островов, а глубиной, наверное, уходила на милю вниз от уровня моря, и водяные завихрения этой воронки стаскивали Лудестию к ее центру, туда, где у водоворота находится его сердце, его глаз. «Мы мимо него не проходили», — через плечо сказала Улла. Ее голос предательски дрогнул, но девушка, как и Марси, пыталась поддерживать внешнюю невозмутимость, лишь бы не пугать матросов. «Да я понял уже, что тайные тропы, доступные лишь солнечным Алти, гораздо безопаснее. Ха!» — усмехнулся я. «Не бойся, справимся!» Я резко довернул штурвал, и корабль подпрыгнул на дикой волне. Его по-прежнему стягивало вниз, несмотря на мощь водяной пушки. «Шон, поддай мощности, не жалей!» Громко велел я. «Есть капитан!» Нос Лудести еще сильнее задрался над бушующими темными водами сумрака. Улла пошатнулась и привалилась спиной к моей груди. «Не дрейфьте, команда!» — радостно воскликнул я. «Прорвемся!» Меня переполняли эмоции. Я не мог сдержать счастливой улыбки. Сердце бешено билось, а душа наслаждалась происходящим. «Так и должно быть!» Мощный удар волной в борт мог бы расколоть линкор, однако щиты моей девочки справились с ним. И пусть нас сильнее сбило в сторону центра водоворота, меня это не страшило. Плевать! Мой корабль со мной, моя команда тоже. Мы вместе ушли за горизонт, в неведомые воды, и вместе мы откроем восьмое море. «Брат! Щупальце!» Изумленный крик починка прервал мои размышления. «Огромное!» — закричал кто-то из матросов. «Не может быть!» «Это... кракен!» Резко повернув голову, я увидел извивающиеся щупальца, тянущиеся к нам из водоворота. Я изумленно замер, ведь это щупальце было размером с небольшого морского дракона. Один раз в жизни Леона Джонсона мне доводилось сталкиваться с кракеном. Так вот, у той твари щупальца были раза в три меньше. Ученые считают, что кракены растут всю жизнь. Но их вид малочисленен, имеются проблемы с рождением потомства. Да и вообще, мясо маленьких кракенов любят жрать морские драконы и левиафаны. И вот сейчас я смотрю на это колоссальных размеров щупальца и думаю. Хвала девы под килем. Будь у кракена все в порядке с численностью, люди бы точно не выходили в море. «Канониры, целься!» — скомандовал я. «Огонь по моей команде!» «Ты собираешься с ним сражаться?» — опешила Улла. «Он явно не прочь сожрать нас вместе с кораблем!» «Хм!» — хмыкнул я. «Ты продолжаешь улыбаться. Ты настолько уверен в успехе!» «А как иначе?» Она стиснула челюсти, ей было страшно. Но она тоже верила в меня, мой корабль и команду. Поддавшись порыву, я чмокнул ее в уголок губ. Урсула широко распахнула глаза от удивления, будто бы и позабыв о кракене. Но я не мог позволить себе подобного. Скосив взгляд, я чуть довернул штурвал, чтобы дать канонирам лучший угол. «Дева под килем, спаси и сохрани!» Понеслись молитвы с палубы, когда щупальце почти коснулось щита. «Огонь!» — скомандовал я. Раздался грохот, и щупальце отбросило назад. Оно замерло метрах 50 от нас, дымилось, и в нем виднелись страшные каверны. Дальше у нас едва не лопнули перепонки от оглушительного рева, и с центра водоворота в небо ударил гигантский гейзер. Но нам уже это было неважно. Благодаря мощи водяной пушки Лудестия смогла вырваться из водоворота и теперь набирала огромную скорость. «Проклятье! Еще одно щупальце!» — выкрикнул починку. «Два!» — тут же добавил Гарри Разноус. Гигантский древний кракен решил отомстить за свое увечье и попытался достать нас. Вот только впереди я видел, как сгущается дымка, как она становится непроглядной. Там начинается глубокий сумрак. Мы влетели в него без остановки. Мир мгновенно погас, а все звуки за пределами щита корабля стихли. Мы разожгли фонари на палубе. Тишина и спокойствие. Можно бы отдохнуть и расслабиться, если бы глубокий сумрак с бешеной скоростью не пытался бы выпить жизнь из нас и нашего корабля. Щит пока что держался, но даже несмотря на его наличие, команда чувствовала усталость. «Вот, возьмите!» Урсула протянула кружки с теплым тонизирующим чаем Марси и Шону. Эти двое, с моего позволения, без сил, рухнули на задницы, так и остались сидеть на шканцах недалеко от меня. «Спасибо!» вымученно улыбнулась Марси. «Благодарю», — кивнул Шон. В этот момент другие солнечные алти разносили такие же напитки остальным членам команды, развалившимся на верхней палубе. Никто не хотел уходить в каюты. «Вот сейчас ты в самом деле походишь на рыбешку, выкинутую на берег», — донесся снизу насмешливый голос Эрги. «На, пей». Я не видел, к кому она обращается, но догадаться было несложно. «Спасибо», — прохрипел Берг. «Отличный чай, по рецепту Кэпа, но ты его передержала». «Будь благодарнее, бессовестный цивил», — возмутилась Алти-воитель. «Я благодарен», — отозвался Берг. «Твоя забота и милая клыкастая личика делают этот испорченный чай лучше». «Аркх!» — вскрикнула она, и внизу началась какая-то возня. «Эти двое неплохо ладят, как я посмотрю. Удивительно, что вы чувствуете себя так бодро», — обессиленным голосом проговорила Марси. «Алти удивительны», — поддержал ее Шон. «Починка и носийцы валяются внизу», — заметила Марси. Оба этих измученных глубоким сумраком тела с любопытством уставились на нас с Урсулой. И прежде чем я успел хоть что-то сказать... Вождь солнечных алти быстро произнесла. «Мы отличаемся от других алти, но об этом поговорим позже. Нам тоже нелегко долго находиться здесь. Всем нам нужно как можно быстрее покинуть глубокий сумрак и вернуться в обычный мир». Урсула улыбнулась нашим друзьям и решительно посмотрела на меня. Она по-прежнему не сомневалась в нашем грядущем успехе. «Скоро будем дома, милая». Улыбнулся я, а затем сосредоточил взгляд на навигационных приборах Лудестии. В их основе использовались ингредиенты, полученные с разных морских зверей и морских охотников. Как известно, животные ориентируются в пространстве лучше, чем люди, а некоторые звери и вовсе большую часть жизни проводят в миграциях. Без природной навигации такое невозможно. Как невозможно без нее и путешествовать через сумрак и глубокий сумрак. А ведь хватает морских жителей, для которых подобное путешествие – плевое дело. Приборы в Лудестии лучшие, как и любые другие элементы моего корабля. А я ведь и немного потянул контуры, когда ремонтировал Лудестию перед отплытием. С моим новым телом Эджу, а также прошлыми и новыми знаниями, я стал еще более гениальным артефактором, нежели был Леон Джонсон. Мы идем правильным курсом. К тому же, как я уже говорил Улли, сумрак неоднороден. И обычный, глубокий. Кажется, нас окружает непроглядная монотонная марева. Но если приглядеться, то и дело я вижу слабо различимые свечения янтарного цвета. Это можно было бы списать на зрительные галлюцинации, когда пытаешься вглядеться в глубокий сумрак. Начинают болеть глаза, а перед ними начинают плясать всякие полупрозрачные мошки до свечения. Но теперь, благодаря тому, что Ула уже проводила мое тело из восьмого моря в седьмое, я знаю, что является настоящим ориентиром. Янтарная молния. И стало быть, эти оптимальные иллюзии янтарного цвета, что я едва-едва могу различить, предвестники ориентира. Еще и приборы говорят, что мы идем к выходу из глубокого сумрака. Будто бы еще немного, сейчас, и... Раздался тихий удар сверху по щиту. За ним еще один и еще. Я удивленно поднял голову, наблюдая за тем, как по полупрозрачному щиту Лудестии в разные стороны скатываются капли воды. И капель этих становилось с каждым мгновением все больше и больше. «Дождь?» — ошарашенно выпалила Марси. «Обычный дождь в глубоком сумраке?» «Ага», — пробормотал я. «Первый раз такое вижу». Тьму сумрака разрезала яркая янтарная вспышка, а через несколько мгновений по ушам ударил отдаленный гром. «Что это?» — пробормотал Шон. «Гроза? Неужели это...» «Да!» — радостно воскликнул я. «Это ориентир! Гроза с янтарной молнией!» Я восторженно смотрел на Урсулу. Я будто бы пытался взглядом сказать ей, что что для обычных мореплавателей знак не такой, как для солнечных алти. Для них это была простая янтарная молния. Ориентиры в виде молнии разных цветов встречаются при переходах между некоторыми морями. Потому я воспринял янтарную молнию именно как ориентир. Но она является ориентиром только для тех, кто переходит из восьмого в седьмое море и обратно своим уникальным способом. Для всех остальных нужен гром и дождь. Полноценная гроза. Вот что является ориентиром. «Команда, мы приближаемся к восьмому морю!» — радостно выкрикнул я, когда очередная молния разрезала глубокий сумрак совсем рядом с лудестией. «Да!» — поддержали меня ребята, а вместе с ними и раскатистый гром. С каждой секундой дождь усиливался, превращаясь в ливень. Бешеный ветер, частично прорываясь сквозь щит, пытался рвать наши паруса. Мы давно уже не жгли топливо водяной пушки, а использовали привычный ветровой надув. Но разве может ветер, ослабленный щитом, повредить титановый шелк? А ветер завывал все сильнее и сильнее. Вот молния ударила прямо в щит. Кто-то из моряков изумленно выругался, кто-то стал молиться. А я стоял, крепко сжимая штурвал, и улыбался. А рядом со мной, двумя руками вцепившись в мое предплечье и не отходя ни на шаг, стояла Урсула и напряженно глядела на буйство стихии. Ее взгляд был очень красноречив. Казалось, девушка, научившаяся верить в меня, мой корабль и мою команду, сейчас все еще не может поверить, что скоро вернется домой. Она ведь полтора года искала способ попасть в Восьмое море, но все было тщетно. До этого момента. И только сейчас. Особо толстая молния вновь врезалась в щит, и на сей раз лудестия накренилась на правый борт. Урсула прижалась ко мне всем телом. Я обнял ее, а затем выровнял корабль. Гроза стихла, мы перешли в обычный сумрак, и практически сразу он развеялся. Я с замиранием сердца смотрел по сторонам. Вокруг стоял туман, довольно густой туман, но... обычный. Почти. По крайней мере, не такой, как в сумраке. Мы определенно успешно вышли из сумрака. «Спасибо, Тайон!» — тихо прошептала Урсула и крепко обняла меня, прижавшись головой к моей груди. «Спасибо!» — ее голос дрогнул. «Ты сдержал свое обещание!» «Я никогда не нарушаю своих слов!» Проговорил я тепло, поглаживая ее по волосам, а затем добавил: «А тебя и подавно никогда и ни за что не обману». Она оторвала свою милую мордочку от моей груди и посмотрела на меня мокрыми глазами, смешно дернула покрасневшим носиком. Я улыбнулся и во второй раз, поддавшись моменту, чмокнул ее, на этот раз в лоб. Я был рад разделить этот миг с ней. Однако не только вдвоем мы совершили этот подвиг. Заметив, как изменилось мое выражение лица, Урсула отлипла от меня и отошла на шаг. «Команда!» — прогремел я. «Поздравляю!»